Глава третья. Стычка. Эйдарт, герцог и хранитель медвежьего щита, поднялся над потухшим кострищем и вытер пальцы о медвежью шкуру, служащую ему плащом. Высоко в горах в это время года было холодно. В смысле, просто холодно, а не дул ледяной ветер, как обычно. «Ты тоже считаешь это странным?» Обернулся он к Грекхаму, одному из своих командиров. «Они никогда раньше так не делали», — признал тот. «Возможно, поменяли тактику?» Эйдарт скривил губы. Все это ему не нравилось. Кровавые всадники вели войны с медвежьим герцогством с незапамятных времен, когда еще не объединились в королевство, когда сами медведцы были настоящими медведями с когтистыми лапами и бурой шерстью, если верить легендам и сказкам. Но ни разу всадники не уходили без битвы. Прийти, постоять под стенами заставы и уйти? Зачем? Разве только отвлечь внимание? Но от чего именно хотят отвлечь внимание медведя? «Мой герцог!» Йодарт, оруженосец Эйдарда, спешил к господину по крутому склону. На плече юнца сидел почтовый ворон. Оруженосец с поклоном протянул свернутую трубочкой записку. «Из железного когтя!» – поспешил предупредить он. Эйдарт развернул послание и скрипнул зубами. Грехом встревоженно смотрел на него. «Мой герцог!» «Они осадили железный коготь!» – рыкнул Эйдарт. «Выслать подкрепление?» – уточнил Грехом, зная ответ наверняка. И ошибся. «Нет!» Эйдарт прищурил глаза цвета вороненой стали. «Сначала могучая лапа, затем алмазный клык, а теперь железный коготь. Всадники и оттуда уйдут раньше, чем мы подоспеем. А если я ошибаюсь, и конечная цель всадников – именно железный коготь, то гарнизон в ней способен продержаться не один день. Мы успеем им помочь. Но я уверен, что и коготь им не нужен». «Тогда что им нужно?» Эйдарт мрачно глянул на помещика. Седые усы, мудрые, зоркие, как у орла, глаза и орлиный же нос. Грехом воевал еще под началом отца нынешнего герцога и, пожалуй, слишком привык сражаться по правилам. А правила имеют свойство меняться. Медвежий герцог снова задумался. Провел рукой по короткой бородке, больше похожей на несбритую щетину. Положим, всадники бьют по разным заставам, чтобы медведцы пропустили удар по одной из крепостей. Но даже если пропустят, любая из застав может выстоять под ударами не менее полугода. Хранитель регулярно и тщательно проверял обороноспособность своих застав. Напасть на берлогу, главный город медвежьего щита, невозможно. До него от границы 3 дня пути, а кровавая магия в этих горах не действует. Придется всадникам продвигаться, не ускоряя скорость коней магически. Уж экспедицию-то вражеского отряда медведцы точно не пропустят. Тогда что? «Если всадники захватят одну из застав, король не простит нам», — мрачно сплюнул Грехом. «Это я его не прощу», — высокомерно подумал герцог и вздрогнул. «Король». Решение задачки пришло мгновенно. «Король — самое слабое место в обороне. Коварный, вероломный, трусливый. От него можно было ожидать всего чего угодно. К тому же, если бы не нападение всадников, Эйдарт еще вчера был бы в шуге. Логично предположить, что кровавые делают все, чтобы медвежий герцог задержался в своих землях и не успел отреагировать на нечто, происходящее в столице. Возможно ли, чтобы враги, например, вторглись в серебряный щит на кораблях, прошли огнем и мечом по серебряным землям и вступили на территорию Лесдейра? Да нет, глупости. Где всадники, а где корабли? Благодарение всем богам, кровавые варвары не выносили морских прогулок. Но даже если бы рискнули, морской герцог уж точно не пропустил бы их корабли мимо своего щита. И все же что-то происходило именно в столице. Эйдарт был уверен. «Коня!» — приказал резко. Рыжий Юдарт бросился выполнять приказ. «Грэхэм, ты остаешься за меня. Можешь гоняться за всадниками по всем заставам, если это успокоит твою душу. Но делай это от моего имени, с моими стягами, под ревом моих рогов. Никто не должен знать, что меня нет среди вас». Грэхэм неодобрительно покосился на своего господина. Он явно считал распоряжение герцога блажью, старый дуралей. Но старик дисциплинирован, а потому можно не опасаться, что сделает что-либо не так, как ему приказали. Было бы иначе, Эйдерт давно бы избавился от него. Оруженосец подбежал, ведя за собой недовольного вороного коня. Удивительно, но Мишка, не подпускающий к себе никого, кроме хозяина и старого конюха Ойда, которого знал с далекого жеребячества, признал нелепого, долговязого, застенчивого парня. И не просто признал. Герцогу иногда казалось, что его полуприрученный конь радуется рыжему другу едва ли не больше, чем всаднику. Эйдерт одним махом взлетел на жеребца, обернулся к Юдарду. «Седлай коня, ты едешь со мной». Рыжий обрадовался. Буквально через пару минут оба всадника исчезли в магическом портале, открытом герцогом. Грэхэм вздохнул и пошел отдавать распоряжение об отходе отряда в Железный Коготь. Они выехали в небольшой дубраве неподалеку от северной дороги, связывающей Медвежий Щит и Шук. Герцог расстегнул серебряную пряжку в виде медвежьей лапы и сбросил шкуру на круп коня. В Эллас-Дейре было по-настоящему тепло. Июнь едва вступил в свои права, но солнце тут припекало совсем по-летнему. Впрочем, в королевских землях июнь – это уже и есть лето. «Надо же!» – восторженно ахнул рыжий оруженосец. «Представляете, я никогда раньше не был в Эллас-Дейре. Ух ты! А что это за деревья? Они удивительны! Какие странные листья, да?» Эйдерт грозно глянул на распоясавшегося парнишку. Но Юдарт был напрочь лишен эмпатии. На него не действовали взоры любой степени грозности. Он просто не считывал выражения лиц. «Ой, а тепло, да? Ваша светлость, здесь что, август? У них по-другому идет время?» «Будь добр, Юдарт, помолчи». Смирившись с необходимостью озвучивать свои мысли, приказал герцог и пришпорил коня. До столицы нужно было проехать пару часов. Шок издревле закрыли магическими щитами, и попасть в него через портал было невозможно. Приходилось строить выход вблизи магической границы, а затем добираться верхом. Юдарт послушно молчал всю дорогу, но его восторженный взгляд раздражал спину герцога. И можно было бы взять с собой кого-то потолковее, если бы не Мишка. В столичном особняке Эйдерда не было никого, кого конь не убил бы сразу, как только тот попробует его распрячь. А самому возиться с норовистым жеребцом хозяину было не по статусу. Да и времени жаль. Дубы остались позади, и широкая пыльная дорога вывела их на берег реки. Шугга поблескивала под высоким обрывом, убегая на юг. Уже за столицей она отправит небольшую речку Шу орошать земли южного щита, а сама, круто развернувшись, побежит на запад, где ее ждет грозный любовник, металлическое море. «Это же шум, да, ваша светлость?» Эйдерт вздохнул. «Видимо, в ближайшее время он обречен выслушивать глупые вопросы». «Здесь?» «Его называют Шуггой». «Ух ты!» Оруженосец задохнулся от восторга. «Почти как столицу». Они уже подъезжали к Элейсу, одному из пригородов Шуга. Когда конь оруженосца захромал, слетела подкова. Пришлось сделать остановку в кузнице. Сметливая жена кузнеца устроила рядом с местом заработка мужа придорожную таверну. И Эйдерт счел разумным перекусить, раз уж все равно необходимо ждать, а заодно дать небольшой отдых коням. Оставив Юдарда помогать кузнецу, герцог прошел в обеденный зал. Здесь было людно. Небольшой отряд стражников в одном из углов жадно поглощал жареное мясо. Воины гудели, а их капитан, суровый рыжий детина, вливал в себя одну кружку за другой. Расторопная хозяйка тотчас протерла перед знатным гостем стол у окна и начала собирать все, что у нее было готового. Эйдерт скинул на стол тяжелые перчатки, опустился на грубо сколоченный стул и вытянул ноги. Эту ночь он провел верхом, и день тоже. Герцог едва успел съесть половину яичницы с беконом, как из приоткрытого окна до него донесся крик собственного оруженосца. «Клянусь, я заколю тебя!» Тихо выругавшись, Эйдерт отодвинул тарелку, взял перчатки, бросил пару медиков на стол и вышел наружу. Во дворе красный от гнева Юдарт наседал на темноволосого невысокого паренька в шерстяных штанах и плаще. Тот стоял, уперев руки в бока, и явно не тушевался. Эйдерт мысленно выругался еще раз и убрал ладонь с эфеса сабли. И ради этого медведь прервал свою трапезу. Он-то думал, на них как минимум напала вражеская армия. «Попробуй», – дерзко отвечал брюнет. «И пожалеешь. Ты не знаешь, что я с тобой сделаю». «Не знаю, потому что ничего не сделаешь. Это конь герцога, понял? И его нужно поить первым, а твои клячи подождут». Медведь выругался в третий раз. «Он что, забыл сказать оруженосцу про их инкогнито? Да хоть самого короля!» – не сдавался противник. «Мы приехали первыми, и мы уедем отсюда первыми. Безродный щенок! А ты щенок родовитый!» Герцог медленно спустился с крыльца. Несъеденный обед было немного жаль, и Юдарду нужно будет задать хорошую взбучку. Оруженосец герцога бронится с простолюдином. Ниже опускаться некуда. «Ваша светлость!» – радостно завопил Юдард, как обычно, не понимая выражения лица хозяина. «Мою лошадь подковали. Я сейчас напою вашего коня и...» Паренек тоже обернулся. «Да это же совсем отрок. Бледненькое личико. Большие янтарные глаза с длинными ресницами. Волосы цвета шоколада. Убогая одежда из грубой, некрашенной шерстяной ткани. Крестьянин? Городская голодьба? Кто нанял себе в слуги это убожество?» Герцог медленно надел перчатки. «Отлично, поехали». Лицо Юдарда вытянулось. Он явно рассчитывал хоть на какой-то перекус. А вот незачем собачиться с прислугой, унижая в ее глазах честь могущественного хозяина. Отрок, побледневший под тяжелым взглядом Эйдерда и весь сжавшийся было, внезапно тряхнул длинноволосой головой и упрямо загородил дорогу Юдарду. «Сначала мы!» «А вот это что-то новенькое. Давненько никто не дерзал встать у герцога на пути. Обычно те, кто обезумел настолько, чтобы дерзить, жили после своего героизма совсем недолго. Но пачкать клинок о ребенка...» Эйдерт вздохнул. Молча взял парнишку за плечи и переставил на другое место, словно куклу. Прошел к коновизе, отвязал мишку и вскочил на него. «Юдарт!» Оруженосец гордо прошел мимо покрасневшего от злости соперника и тоже забрался на свою лошадку, серую в яблоках. «Вы...» Обиженный мальчишка захлебнулся от бешенства, когда оба путника проехали мимо него. «Невоспитанный, высокомерный хам, Юдарт, вас побери!» Ему повезло, что герцог уже проскакал вперед и, конечно, не стал возвращаться, чтобы наказать плеткой за дерзость. Медведцы черным вихрем пронеслись мимо фруктовых садов, опоясывающих город. И вскоре подковы их коней застучали по брусчатке мостовых. Горожане шарахались, стараясь не попасть под копыта. Через повозку, вставшую поперек перекрестка, Мишка просто перемахнул. И, к удивлению герцога, смирная лошадка Юдарда перескочила за ним. Эйдерт не стал тратить время, чтобы заехать в собственный особняк и привести себя в порядок. Прямо так, в запыленной одежде, на взмыленных конях, они промчали через западный мост над Шугой и ворвались на запретный остров прямо под стены королевского дворца. Здесь герцог спешился и широким шагом прошел в торопливо распахнутые стражниками высокие двери. Он шел, а слуги бежали за ним, торопясь обогнать. Но куда там? «Ваша милость!» Бледный и насмерть перепуганный королевский камердинер выскочил откуда-то, как шут из табакерки. Эйдерт схватил его за шиворот, приподняв над полом. «Где король?» – прорычал. И, судя по вытаращенным в ужасе глазам, понял, что сейчас похож на настоящего медведя. И никакого оборота не нужно. «В оранжевом кабинете, но туда нельзя, тайнессове...» Он отпустил слугу, немало не заботясь о том, куда тот упадет. Развернулся и двинулся напрямую в кабинет короля. Неотвратимый, словно сама смерть. Все было еще хуже, чем он предполагал. Мутил за его спиной сам король. «Ах же ты, мерзавец плешивый!» Побледневшие стражники, дежурившие у входа, бледные, как флаги медвежьего щита, скрестили дрожащие алебарды. Но герцог просто отбросил их с пути и ударом ноги открыл двери из красного дерева, инкрустированные золотыми узорами. «Какого... Эйдерт?» – пролепетал король, отрывая полулысую голову от созерцания бумаг и становясь цветом, подобным им. «А что ты тут?» Герцог, соблюдая приличие, склонил голову в учтивом поклоне. «Приветствую вас, ваше величество!» А затем заметил ухмыляющегося красноволосого мужчину, обернувшегося к нему от стола. «Приветствую тебя, герцог-медведь!» – осклабился тот. Ноздри Эйдерда раздулись от ярости. Он обернулся к королю и пригвоздил старика тяжелым взглядом. «Это не то, что ты подумал!» Пропищал тот, немея в ужасе от мрака, плещущегося в черных глазах медведя. «Принц Халфус предлагает нам мирный союз во благо обоих королевств». «Мирный договор?» – прорычал герцог. «Союз с кровавыми всадниками? Это твоя цель, мой король?» «Вполне себе выгодные условия для Элэсдейра», – промурлыкал кровавый принц. «Двусторонняя торговля, военный союз. Разве это не прекрасно, что государства, сотни лет враждовавшие, наконец пожмут друг другу руки и сложат оружие?» Герцог скрестил руки на груди и иронично приподнял бровь. «Да ну?» – спросил с насмешкой, укротив свою ярость. Больше всего на свете ему сейчас хотелось спустить наглеца с лестницы, желательно с розовой, которая соединяла первые и пятые этажи башни. А еще можно выбросить из окна. Да, из окна короче и быстрее. Итак, его злейшие враги устроили с королем сговор за его спиной. Отличное начало. Принц Калфус развел руками. Давно пора закончить эти бессмысленные войны. Мир и торговля – вот залог процветания любого государства. И чем же вы будете торговать? Холодно поинтересовался Эйдерт. «Рабами или отрубленными головами медведцев?» «Да, нам еще много чему предстоит учиться», — со вздохом согласился кровавый принц. «Но мы растем над собой. Мы – молодое развивающееся королевство. Однако, герцог, вы лукавите, преподнося все так, будто нам вовсе нечем торговать. Например, в мире нет коней, подобных нашим. Ни статью, ни выносливостью, ни быстротой. Да вы и сами, если не ошибаюсь, ездите на кровавом жеребце, не правда ли?» Эйдерт кивнул. Он уже полностью овладел своими эмоциями. В политике проигрывает тот, кто не умеет держать себя в узде. Герцог прошел и опустился в одно из четырех высоких кресел за королевским столом. Король ласково улыбнулся ему. «Переживаешь, гад, что этикет нарушаю? Позволения у тебя не спросил, разрешения сесть не получил». Хмыкнул Эйдерт про себя, но внешне сохранил холодную невозмутимость. «А будешь знать, как строить козни за моей спиной». Стареющее королевство Элэсдейр, обуреваемое со всех сторон то засухой, то бесконечными дождями, теснимое молодым и прытким княжеством Тинатин с востока, чумой в плодородном южном щите, землетрясениями в шелковом щите, отчаянно нуждалась в силе медвежьего герцога. Эйдерт отлично знал это. Равно как и то, что уже 100 лет назад горный щит прекратил выработку магических медвежьих камней, истощив свои ресурсы. Теперь кристаллы находились лишь во владениях Эйдарда. Без магии же королевство быстро поглотят соседи. Магия питала и купол вокруг Шуга, лишающий врагов возможности переместиться в столицу порталами, и сами стабильные порталы. А еще, кроме волшебного камня, в Медвежьих горах находили драгоценные металлы и самоцветы. Как минимум половина королевской казны наполнялась именно из медвежьего щита. Так что потерпит величество ответное хамство великого герцога. Пусть скажет спасибо, что тот ноги не кладет на королевский стол. «Хорошо», – кивнул кровавому принцу, внимательно наблюдавшему за ним. «Королевство кровавых всадников готово предоставить своих коней. Положим, поверил. А что в ответ всадники ожидают от нас?» «Шелк, фрукты, драгоценности», – быстро ответил принц. «Слишком быстро. Поспешил ты с ответом, гость драгоценный, так как если бы придумал его пару минут назад». Дверь аккуратно приоткрылась. За створкой показался длинный нос камердинера. «Ваше Величество, вы велели доставить ее, как только она прибудет, в том виде, в каком будет». Король отчаянно вытаращил глаза, видимо, стараясь подать слуге какой-то сигнал. Но тот уже согнулся в поклоне и вышел, пропуская кого-то в кабинет. И в двери вошел тот отрок, который скандалил с Юдардом у придорожной таверны. Прямо так, в убогих шерстяных штанах, кутаясь в грубый плащ. Вошел и замер, увидев медведя. Карие глаза расширились от удивления, сверкнули гневом. Принц Калфус вскочил с кресла и учтиво поклонился. «Приветствуем вас, ваше высочество». «Высочество? Рад видеть тебя в добром здравии, дочь моя», – проблеял король, растягивая в улыбку узкие губы. «Дочь? Какого...»